Глава 111. 21 января. 21 января 1776 года. Снег выпал на несколько дней раньше, но сегодня воздух был особенно морозным и резким, как алмаз. Рассветное небо, светлое, почти белое, сливалось со снегом, который поскрипывал под нашими ботинками. Снег укрыл и деревья, и крышу, с которой свисали сосульки. Весь мир, казалось, съежился от холода. Животных накануне ночью развели по сараям и амбарам. Только белая свиноматка, похоже, впала в зимнюю спячку у стены дома. Я с сомнением посмотрела на небольшую норку в хрустящем сугробе, вход в свинячью берлогу. Оттуда доносилось хриплое посапывание. «Пойдем, Муньен. Твоя свинья не заметит, если на нее дом рухнет». Джейми накормил животных и нетерпеливо переминался с ноги на ногу, потирая руки в синих митенках, которые связала ему Бри. «И даже если дом сгорит...» Я вспомнила очерк о жареном поросенке Чарльза Лэма, но послушно пошла за мужем по утоптанной тропинке через широкую поляну, оскальзываясь на островках льда к дому Бри и Роджера. «Ты точно очаг загасила?» — в третий раз спросил Джейми, оглядываясь через плечо. Изо рта у него вырывались облачка пара. Вязаную шапку он потерял на охоте и обмотал голову пушистым белым шарфом, концы которого узлом завязал на макушке. Они болтались сзади, и Джейми до ужаса походил на гигантского кролика. «Загасила», — ответила я, подавляя смех. Кончик носа у него покраснел и подозрительно подрагивал. Я уткнулась носом в собственный шарф и сдавленно захихикала. «А свечу в спальне? А маленькую лампу в операционной?» «Тоже». Глаза слезились. Мне бы утереть их, но в одной руке я несла узел, а в другой — корзину. Отца, недовольный тем, что его силком выперли из дома, шипел и крутился внутри. И лучину в кладовке, и свечу на стене в холле, и светильник у тебя в кабинете, и фонарь на рыбьем жире, с которым ты ходишь в конюшню. Я весь дом обошла и все потушила. Нигде ни искорки. Ладно тогда. И все же Джейми не удержался и бросил взгляд на оставшийся позади дом. Я тоже обернулась. Какой же он холодный и заброшенный. Выбеленные бревна казались грязными по сравнению с нетронутым снегом. Все будет хорошо, если только белая сова не станет баловаться со спичками. Джейми улыбнулся, несмотря на обстоятельства. Честно говоря, они казались мне теперь несколько абсурдными. Мир опустел и замерз, напоминая снежную пустыню под зимним белесым небом. Ни намека на катаклизм, от которого дом может загореться. И все же лучше перестраховаться. За годы, что прошли с тех пор, как Бри и Роджер рассказали о той газетной заметке, Джейми не раз говорил, если дому суждено сгореть за один день, незачем в нем оставаться и искушать судьбу. Вот мы и ушли. Миссис Бак отправилась домой. Эми Маккалум с мальчиками мы отослали к Бриане. Она удивилась, но послушалась. Если сам хозяин велел не совать в дом носа до завтрашнего рассвета, кто ж с ним будет спорить, правда ведь? Йен поднялся задолго до рассвета и натаскал из сарая дров, чтобы никто не замерз. Сам Джейми не спал всю ночь, разбирал свой арсенал. Нигде в доме не осталось ни грамма пороха. Потом он обшарил каждый угол, проверил каждый камин, каждую свечку, прислушиваясь к малейшему шуму, который предвещал бы приближение коварного огня. Разве что на крышу не забрался с мокрым мешком, чтобы поймать молнию, и то потому, что ночь была ясная и звездная. Мне тоже поспать особо не удалось. Мешали и метания Джейми, и кошмары о горящем доме. О наличии огня поблизости свидетельствовал только приветливый дымок, поднимавшийся над хижиной Брианы. Мы, наконец, добрались до долгожданного тепла. У очага сгрудились люди. Эйден с Сори, которых подняли затемно, быстро забрались в постельку к Джейми. Трое малышей свернулись под одеялом, как ежата. Эми помогала Бри с завтраком. Запах овсянки и поджаренного бекона дразнил аппетит. «Все хорошо, мэм?» Эми поспешила мне навстречу и забрала из рук узел. Я принесла в нем мой медицинский сундучок и самые редкие и ценные травы, а еще запечатанный кувшин с белым фосфором, который прислал лорд Джон. Прощальный подарок для Брианы. «Да-да», — заверила я и поставила корзину с отца. Зевнув, задумчиво посмотрела на кровать. Потом решила спрятать сундук в кладовку, чтобы дети не нашли. Кувшин с фосфором я убрала на полку повыше и загородила головкой сыра. Просто на всякий случай. Джейми снял плащ, размотал кроличьи уши и отдал Роджеру охотничье ружье, мешок с дробью и пороховой рожок. Потопал ногами, сбивая снег. Огляделся, глазами пересчитав людей в доме. Кивнул сам себе и перевел дух. Утро прошло мирно. Позавтракали. Мы с Бриэми уселись у очага с огромным ворохом вещей и начали штопать. Отца. Хвост у него еще подрагивал от возмущения. Забрался на верхнюю полку и поглядывал с нее на Ролла, который свернулся на освободившейся постели мальчишек. Эйден и Джейми, гордые обладатели веников, мели у очага, под кроватью и у наших ног. Они сдерживались изо всех сил, чтобы не вступить в великую веничную битву, и старались не задеть Орри, который устроился под столом и преспокойно жевал кусок подсушенного хлеба. Джейми, Роджер и Йен по очереди выходили наружу поглядеть на опустевший большой дом в тени заснеженной ели. Когда Роджер вошел после очередной проверки, Бриана оторвала взгляд от носка. «Что случилось?» — спросил он, увидев ее лицо. «Ничего». Она на секунду застыла, потом вновь склонилась над штопкой. «Так, подумала кое о чем». Джейми обернулся и пристально посмотрел на дочь. Он распознавал ее интонации не хуже Роджера. «О чем ты подумала, Эньян?» «Что если имелся в виду этот дом?» При этих словах застыли все, кроме малышей, которые так и скакали по комнате с вениками наперевес. «Может же быть такое?» Бриана огляделась. «В пророчестве...» Она смущенно кивнула на Эми Маккалум. «В пророчестве говорилось, что сгорит дом Джеймса Фрезера. Но ведь это и есть твой дом. Вы тут жили с самого начала». Все уставились на нее. Бриана покраснела и уткнулась в шитье. «Они ведь... в смысле пророчества. Не всегда точные». Эми серьезно кивнула. И в самом деле, расплывчатость деталей — отличительная черта всех пророчеств. Роджер громко откашлялся. Джейми с Йеном переглянулись и посмотрели на огонь, плясавший на сложенных холмиком ветках, на груду сухого хвороста, рядом в переполненной корзине. Все посмотрели на Джейми, в котором боролись противоречивые эмоции. «Можем перебраться к Карчу», — медленно сказал он. Я принялась загибать пальцы. «Ты, я, Роджер, Бри, Йен, Эми, Эйден, Ори, Джейми, плюс мистер и миссис Бак. 11 человек. В хижине размером 8 на 10 футов. Половине из нас сразу придется в огонь усесться, иначе не поместимся». «Мда. Ладно. Дом Кристи стоит пустой». Эми округлила глаза от ужаса. Все упорно отводили взгляд. Джейми глубоко вздохнул. «По-моему, мы чересчур осторожничаем», — сказала я. Все с облегчением вздохнули, и мы вернулись к прежним занятиям. Однако не столь беспечно. Обед прошел без происшествий. Чуть позже в дверь постучали. Эми вскрикнула, а Бриана уронила в огонь рубашку, которую штопала. Йен подхватился на ноги и выскочил за дверь. Ролла, зарычав, выбежал следом. Джейми с Роджером столкнулись в дверном проеме. Замявшись на секунду, протиснулись в него вдвоем. Мальчики в поисках защиты подбежали к матерям, которые отчаянно топтали тлеющую рубашку, будто живую змею. Я тоже вскочила, но меня оттеснили к полкам, влезть между Эми и Бри не было шансов. Испуганный отца выгнул спину, зашипел и полоснул меня лапой, едва не угодив в глаз. Со двора раздавались проклятия на разных языках и лай Ролла. Голоса звучали скорее раздраженно, чем сердито. Я протиснулась мимо заполошенных матерей с сыновьями и выглянула наружу. Заснеженный и грязный майор Макдональд что-то втолковывал Джейми, энергично размахивая руками. Йен успокаивал Ролла, а Роджер, судя по лицу, из последних сил сдерживал смех. Под гнетом собственных представлений о гостеприимстве Джейми пригласил майора войти, хотя поглядывал на него с подозрением. Майор сердечно поздоровался. Вновь поднялась суматоха. Майора заставили снять мокрую одежду и за неимением лучшего переодели в запасную рубашку и бриджи Роджера. Макдональд утонул в одежде. Роджер был на добрых 6 дюймов выше. Гостю любезно предложили ужин и стаканчик виски. Он радостно согласился. Все домашние, не отрывая глаз, следили за майором. Ждали, когда он расскажет, зачем пожаловал. Джейми взглянул на меня, намекая, что догадывается о причине визита. Впрочем, я тоже. «Сэр, я приехал, чтобы предложить вам принять командование полком в армии генерала Хью Макдональда», официальным тоном заявил гость, поправляя рубашку, чтобы не соскользнула с плеча. «Пока мы говорим с вами, генерал собирает войска. К концу месяца он поведет их на Уилмингтон». Слова майора меня встревожили. Я привыкла к его безудержному оптимизму и склонности видеть все в розовом свете. Однако в его речи не слышалось привычных взбудораженных ноток. Неужели ирландские войска, помощи которых запросил губернатор Мартин, скоро высадятся на побережье и присоединятся к армии Макдональда? «Армия генерала?» — переспросил Джейми, вороша очаг. Они с Макдональдом поддерживали огонь, а Роджер с Йеном уселись по обе стороны от очага и передавали им дрова. Мы с Бри и Эми устроились на постели, как курочки на насесте, прислушиваясь к беседе. Мальчишки возились под столом. «Сколько, говорите, у него людей, Дональд?» Майор замялся. Похоже, колебался между желаемым и действительным. «Когда я уезжал, было чуть больше 1000. Сами знаете, главное, что движение началось. Теперь к нам присоединятся многие. Особенно если такой джентльмен, как вы, примет командование». Джейми завороженно смотрел на пламя. Подтолкнул ногой кусок горящего бревна обратно в огонь. «Порох и пули? Оружие? С этим слегка не повезло». Макдональд глотнул виски. «Дункан Иннес пообещал помочь, но потом отозвал свое обещание». Судя по тому, как Макдональд стиснул челюсти, я подумала, что Дункан не зря решил переехать в Канаду. «И все же...» приободрившись, продолжил майор. «Мы не нуждаемся. Люди, примкнувшие к нашим рядам, и те, кто еще примкнут, приносят с собой оружие и храбрость. Кто, как не вы, оценит честь, которую оказывают вам горцы, прося принять командование?» Джейми поднял взгляд и долго разглядывал Макдональда перед тем, как ответить. «Ну да, ну да. При Колодане вы стояли за пушкой, Макдональд, а я шел на них с мечом в руке». Он осушил стакан и поднялся, чтобы налить себе еще, дав время майору совладать с лицом. «Туше!» — пробормотала Бриана. Вряд ли Джейми прежде припоминал майору, что во время восстания тот воевал на стороне правительства. Джейми коротко кивнул и вышел наружу, якобы для того, чтобы облегчиться, а на самом деле, чтобы проверить дом и дать гостю прийти в себя. Роджер, как любезный хозяин и въедливый историк, принялся расспрашивать майора о генерале и его деятельности. Йен молча слушал, положив руку на загривок Ролла. «Генерал уже не молод для такой компании, правда?» — спросил Роджер и бросил в очаг полено. «Тем более, что сейчас зима». «Он здорово простыл», — признал Макдональд. «Но ведь какая стужа! Впрочем, его помощник Дональд Маклеод — человек энергичный. Уверяю вас, сэр, если с генералом что-то случится, Маклеод приведет войско к победе». Пока майор распинался о личных и боевых достоинствах Маклеода, меня отвлекло движение на полке над его головой. Отца. На спинке стула сох мундир Макдональда. Над ним на колышке висел мокрый и грязный парик, пострадавший при столкновении с Ролла. Я поспешно вскочила и сняла парик. Майор остался в недоумении, а Атца одарил меня злобным взглядом. Я увела у кота из-под носа желанную добычу. Положу в безопасное место. Я отнесла мокрый парик из конского волоса в кладовую и пристроила на верхнюю полку между сыром и фосфором. На выходе я столкнулась с Джейми. Нос у него покраснел от мороза. Он наведался в большой дом. «Все хорошо», — сказал он и поднял взгляд на трубу, из которой рвались клубы пара. «Как думаешь, вдруг дочь права?» Джейми произнес это как бы не всерьез, но я поняла, что он тревожится. «Бог знает, сколько еще до завтрашнего рассвета?» На снегу лежали длинные сиреневые тени. Долго. На его лице тоже лежала тень. Сказывалась бессонная ночь. А предстоит еще одна. Джейми прижал меня к себе. Теплый, несмотря на то, что поверх рубашки надел только куртку из грубой ткани, в которой занимался домашним хозяйством. «Думаешь, Макдональд вернется и подожжет дом, если я откажу?» Джейми выпустил меня и слабо улыбнулся. «Что значит «если»?» Но он уже шел обратно. Когда Джейми вошел, Макдональд учтиво поднялся со стула и дождался, пока он усядется. «Вы подумали над моим предложением, мистер Фрезер? Мы будем крайне признательны, если вы присоединитесь. И генерал Макдональд, и губернатор, и, конечно же, я». Джейми молча глядел на огонь. «Дональд, мне жаль, что в этом вопросе у нас противоположные точки зрения. Вам известна моя позиция. Я объявил о ней». Майор кивнул. «Никогда не поздно все исправить. Пока что ничего непоправимого не произошло. Человек вправе признать ошибку». «Конечно, Дональд. Может быть, лучше вы признаете ошибку и примкнете к освободительному движению?» Макдональд поднялся. «Понимаю. Вам нравится меня дразнить, мистер Фрезер? Но мое предложение серьезно». «Знаю, майор. Извините за неоправданное легкомыслие, а также за то, что напрасно ехали сюда по такой погоде». «То есть вы отказываетесь?» Щеки Макдональда вспыхнули, а бледно-голубые глаза приняли оттенок зимнего неба. «Оставите свой собственный народ? Отречетесь от клятвы?» Джейми открыл было рот, однако промолчал. Я чувствовала, в нем что-то борется. Неужели он впал в ступор от прямого и бьющего прямо в цель обвинения? Или же колебался? Пусть ему не приходилось обсуждать ситуацию в подобных выражениях. Он не мог об этом не думать. Большинство горцев, как Дункан и Акаста, примкнули или, скорее, примкнут к лоялистам. Многие друзья отвернулись от Джейми после его заявления. Возможно, так же поступят и родственники в новом свете. Макдональд угодил в яблочко, упомянув про клан и зов крови. Но у Джейми были годы на то, чтобы подготовиться. Я буду поступать так, как считаю правильным, Дональд. Иначе не могу». Не говоря ни слова, майор поднялся и стянул с себя рубашку Роджера, обнажив бледный, слегка оплывший торс в белых шрамах от пули ударов сабли. «Вы же не вздумали уходить на ночь глядя? На улице холодно и темно». Я встала рядом с Джейми. Бри с Роджером тоже поднялись и принялись увещевать майора. Но тот покачал головой и натянул сырую одежду, с трудом застегнув пуговицы на мундире. «Я не воспользуюсь гостеприимством предателя, мэм», — тихо сказал он и поклонился мне. Затем выпрямился и посмотрел в глаза Джейми. «Мы больше не встретимся друзьями, мистер Фрезер. Мне очень жаль». «Тогда будем надеяться, что мы вообще больше не встретимся». Макдональд поклонился остальным, нахлобучил на голову шляпу и удивился, почувствовав лысиной мокрый фетр. «Ах да, ваш парик. Одну минуту. Я принесу». Я бросилась к кладовой. Там что-то грохнуло. Я сунулась внутрь. Оказывается, я неплотно закрыла за собой дверь. Из темноты выскочила отца с париком майора в зубах. На полках плясали голубоватые язычки пламени. Я-то думала, что не спать всю ночь я не смогу. А это оказалось как раз несложно. После пожара я вообще не уверена, что когда-либо усну. Конечно, могло быть и хуже. Майор Макдональд, хоть и объявил себя врагом, благородно пришел на помощь, ворвался и набросил на пламя сырой мундир, спас кладовую и хижину. Пламя угасло не сразу. Языки взвивались то тут, то там. Пока все дружно тушили пожар, потерялся Ори Маккалум. Мальчик уснул в печи для обжига, где его спустя долгие минуты суматошных поисков обнаружил Ролла. Сына Эми выудили целым и невредимым. Следующую волну переполоха подняла Бриана, которая решила, что у нее начались преждевременные роды. К счастью, выяснилось, что на нее просто-напросто напала икота. От всех переживаний и от внушительной порции кислой капусты, заеденной добрым куском яблочного пирога. Джейми обвел взглядом то, что осталось от Пола. Затем Бриану, которая не вняла моим призывам пойти и прилечь, а пришла посмотреть, что еще можно спасти. Джейми покачал головой. «Просто чудо, что ты раньше тут все не спалила, девочка». «Я? Нечего перекладывать на меня вину. Это я, что ли, положила парик рядом?» «Бу!» — гаркнул Роджер у нее за спиной. Бриана вскрикнула и стукнула его. Джейми с Эйденом, которые выскочили посмотреть, что творится, в экстазе заплясали вокруг нее, выкрикивая «Бу!». Они походили на стайку мелких привидений. Глаза Бри блеснули. Она наклонилась и зачерпнула пригоршню снега, слепила снежок и запустила точнёхонько мужу в голову. «За что? Я ведь помочь хотел! Эй!» Роджер увернулся от следующего и упал. Джейми с Эйденом тут же подскочили и принялись забрасывать его снегом. Майор скромно принял изъявление благодарности и дал себя уговорить на ночевку. Не только потому, что на дворе ночи стужа. Роджер убедил его, что это он предлагает ему свой кров, а не Джейми. Глядя, как гостеприимные хозяева и Кай возятся в снегу, майор явно пожалел, что гордо отверг предложение поужинать с предателем. Правда, едва поклонился в ответ, когда мы с Джейми с ним попрощались, и поплелся в хижину, держа в руках то, что осталось от парика. Мы шли обратно к дому. Вокруг сгустилась благословенная тишина. Небо приняло лавандовый оттенок. Тихо падали снежные хлопья. Несмотря на темные окна, дом манил к себе, словно радовался, что мы вернулись. Крыльцо и подоконники уже засыпал снег. Вряд ли огонь займется в такой снегопад. Джейми отпер дверь. «Саксоночка, мне все равно. пусть сгорит к чертям собачьим. Только после того, как я поем. Разогревать не будем. Еще чего. Разведем в кухне огонь. Поджарим на масле дюжину яиц, съедим их все. Ляжем рядом на коврике и уснем, пока... «Что с тобой?» — спросил он, заметив мой взгляд. «Пока что?» — поинтересовалась я, увлеченная предложенной программой на вечер. «Пока ты не бросишься со мной в пламя». Джейми подхватил меня на руки и перенес через порог.